Люди хотят расширить жизнь при помощи историй. Люди — существа, сотканные из желаний. С момента пробуждения весь день мы чего-то хотим. От «не хочу вставать» до «не хочу спать», «хочу поскорее заснуть». Мы бесконечно хотим, не хотим что-то делать, и только 2% наших желаний или нежеланий в итоге сбываются. Жизнь состоит из невозможности делать то, что хочешь, и это расстраивает. Вот почему, когда люди все больше разочаровываются в жизни, они ищут истории, которые могут расширить их существование, чтобы реализовать желания, которые невозможно исполнить. Мы можем забыть или изменить разочаровывающую реальность благодаря главным героям выдуманного мира. Итак, в основе каждой истории моя собственная. Автор должен думать, как дать читателю почувствовать, что история о нем, как помочь понять главного героя и так далее. Но не волнуйтесь, потому что есть специальные методы, которыми пользуются писатели. Человек, отточивший эти навыки, становится профессиональным автором. Столкнувшись с историей, читатель первым делом погружается в жизнь главного героя, даже не подозревая об этом. Это происходит само собой. Более того, почти во всех рассказах авторы представляют читателям главного персонажа еще до того, как что-то начнет происходить. Как только начинается фильм или сериал, или как только вы открываете первую главу вебтуна, вы сразу же сталкиваетесь с главным героем, которому будете испытывать симпатию. Это связано с тем, что на протяжении долгого времени авторы создавали правила, которые помогали читателям с легкостью идентифицировать главных героев. Если у персонажа гетерохрония, то есть глаза разного цвета, белые волосы или спадающая на глаза челка, он, скорее всего, будет главным героем. Кроме того, если персонаж предстает в полный рост, выходя за границы клетки, или произносит длинную речь в первой же серии, вероятнее всего, он главный герой. Это клише помогает читателям сопереживать сюжету и ключевым персонажам, которые на протяжении долгого времени появлялись в различных комиксах. И авторы используют это клише для представления главных героев. Иногда такой персонаж оказывается вовсе не главным. Героем истории может стать человек с черными волосами и нормальным цветом глаз, который появляется на следующей странице. Некоторые из персонажей обладают уникальной внешностью и постоянно принимают крутые позы. Другие максимально похожи на обычных людей в реальном мире. Автор дает понять, что главными героями повести выступают обычные, казалось бы, люди. Когда рядовой герой вырастает в замечательного человека, ему на смену приходит обычный читатель. Когда главный герой, похожий на меня, развивается, читатель чувствует, что с ним происходит то же самое. Это типичное клише для героя, у которого, кажется, нет особенных характеристик.